Тем не менее, то, что было почти нереально отразить в исполнении Алены, в случае с демоноподобной тварью напротив было задачей вполне себе достижимой. Да, часть багрового огня достигала воина, но в таких количествах и столь ослабленная, что угрозы особой уже не представляла. Защитная магия доспехов без труда держала удар на морде полудемона, ибо полноценным демоном это существо определенно быть не могло, отразилось удивление. Он явно не ожидал подобного поворота, однако стоило отдать врагу должное, он направился очень быстро, и решение принял мгновенно, к счастью, ровно такое, на которое и рассчитывал немертвый воитель, ибо поединок двух могущественных магов, это игра, в которой чем лучше ты понимаешь намерения оппонента, чем эффективнее ему навязываешь свои правила, тем больше шансов победить. Взмах секиры породил незримую ударную волну, чистая физическая сила, порожденная чарами и собственной мощью здоровяка. Волшебство служило лишь причиной возникновения ударной волны, никак не являясь следствием, и когда сквозь завесу небытия прорвалась ударная волна, немертвый воин принял удар на грудную пластину доспеха, что слегка вмялось от мощи удара, но не более того. Рывок вперед, хлопок нещадно проламываемый сгустившегося до состояния стены воздуха и ледяная скорбь жалит в ответном выпаде, целясь прямо в уродливую морду, что оказывается закрыто здоровенным шлемом с забралом в виде демонического лица. Сталь тонко звенит, по забралу растекается тонкая ледяная корка, и враг делает несколько шагов назад, стремясь сохранить равновесие. Андрей не отстает. Еще рывок, провернуться вокруг своей оси, увеличивая мощь удара инерцией и всей своей немалой массой, и косой рубящий удар обрушивается на вражеский наплечник. Секира врага вспыхивает черным светом, ответный удар почти успевает сформироваться, но с левой ладони, что не держит рукоять двуручника, срывается простая на вид ледяная молния. Вот только она непроста, совсем непроста. Желтые и золотые разряды, бесчисленными искрами окаймляющие эти чары, ускоряют и усиливают чары до предела, а внимательный взгляд углядит в самой сердцевине, внутри разряда тонкую серую нить, лед, который кажется основной силой этих чар, лишь оболочка, то, что содержит в себе основную ударную мощь, одно из нескольких заклятий, что составлено им лично для себя и под себя, под свои новые силы и возможности, сочетает все дары и все могущество его новой природы, его собственную магию, как нежити, унаследованные от Аристарха молнии и серую мощь небытия, дарованную новым телом и унаследованную с остатками ауры и силы прежнего владельца этой бренной плоти. Чары, с созданием которых ему помогали Рагнар Фалькунг лично и супруга господина, Хильна Николаева Шуйская. Удар молнии пришелся прямо в грудную пластину вражеского доспеха. Вспыхнули синим выбитые на нем могущественные руны, создавая призрачное защитное свечение, ледяная молния лопнула, обращая все на десятки метров в огромную глыбу льда. Маны в заклятии Андрей вбухал с избытком, столько, что его энергоканалы не просто вспыхнули от боли, но и затрещали, разрываясь, в некоторых местах. Однако цели своей он достиг, не успевшие до конца сформироваться чары на лезвии секиры взрываются, не успев оформиться до конца. Десятки рваных, искривленных лучей темноты устремились во все стороны, сметая лед и атакуя Андрея, но броня пусть и с трудом, но выдержала несколько попаданий магии могущественного артефакта. А лучи черного света в куда большей степени поразили самого владельца артефакта, заставив и без того истончившееся защитное сияние лопнуть. Вот только, несмотря на название, отнюдь не лед был главной ударной частью ледяной молнии. Серый поток света стрелой ударил в район солнечного сплетения, золотые и желтые молнии ослепительно вспыхнули, отдавая всю свою мощь небытию, и взревевший от страха полудемон активировал, наконец, второе свое заклятие. С четырех сторон света на Андрея обрушилась по одному вытянутому копью изумрудной энергии, вонзаясь в доспех и мгновенно детонируя. Однако прежде, чем все исчезло во вспышке взрыва, сторонние наблюдатели могли увидеть, как осыпается прахом нагрудная пластина доспехов полудемона, и как активируются собственные защитные чары брони немертвого воителя. А когда десяток секунд спустя выхаркивающий черную кровь полудемон, телом пробивший городские ворота и обрушивший своим приземлением одну из крепких каменных казарм гарнизона, поднялся, прижимая руку к выжженной почти до позвоночного столба дыре в солнечном сплетении, в результате детонации его собственного заклятия в момент отсутствия защитных чар и брони, из окружающего его облака пыли пополам с обломками показалась мрачная, закованная в сталь фигура. Как свернуло серо-стальное, хищное лезвие двуручника, вонзаясь в ужасающую рану. Сила серых пределов пополам с золотыми и желтыми молниями хлынула в израненную, ослабленную плоть врага, и Андрей ответил, молча, больше ничего предпринять потомок некоего могущественного существа родом из демонических планов предпринять не успел. Его плоть не выдержала столкновения с силой, что можно было назвать родной сестрой самой смерти, и даже тот факт, что был не просто полудемоном, но потомком того, кто сумел унести в изгнание частичку пламени инферно и передать власть над ней своему потомку, ничего не изменило. Полудемон, могучий маг пяти заклятий, оказался переигран и полностью сокрушен Андреем. Цена была, право слова, невелика, обугленная броня и пятая часть резерва, с некоторыми некритичными повреждениями энергетики. Можно спокойно заняться всеми остальными, за ту минуту, которая ушла у Андрея на победу. Обстановка снаружи начала кардинально меняться. Войска, не теряя времени, спрыгивали вниз прямо со стен. Гвардейцам Николаевых Шуйских высота стен была нипочем. Даже тяжелые доспехи не слишком повышали травматичность прыжков с этой высоты. Зеленые и золотые молнии, управление праной и крепость могучих тел делали свое дело. Как там дела у остальных, интересно. Добычу заберем позже, пока нет времени разбираться с чужими артефактами. Их так просто не схватишь. Какая-никакая защита от воров или сюрприз для убийцы в предметах такого уровня быть просто обязаны. Там, где сошлись огромный жук, вожак и рыцарь смерти, все вокруг погрузилось в настоящий хаос. 3,5-метровый повелитель смерти, что на фоне обычных людей, даже здоровяков-гвардейцев, среди которых просто не имелось никого ниже 2 метров ростом, выглядел как взрослый на фоне детей, рядом со своим противником выглядел мышью на фоне тигра, отчего их столкновение выглядело невероятно сюрреалистично. Длинный двуручный черный клинок матовой стали, по которому пробегали холодные отблики мрачного внутреннего света, темной молнией рассек воздух и врезался в огромную, вытянутую вперед челюсть жвала. Смесь жука-оленя и жука-носорога, с огромными вытянутыми челюстями и здоровенным, чуть изогнутым рогом, торчащим вперед, он был словно воплощением концепции таранного, лобового удара, и встречать его атаку вот так, прямо, было, на первый взгляд, отнюдь не лучшим решением. Вот только кем-кем, а глупцом Кощей не был. Несмотря на всю чудовищную разницу в габаритах и физической силе, рыцарь смерти действовал уверенно и на упреждение, сблизившись с левым жвалом прежде, чем они сомкнулись на нем самом. Меч повелителя смерти, мощный артефакт 8-го ранга, чье название с китайского переводилось примерно как «коготь тяжелого мрака», обладал одним интересным свойством – возможностью управлять весом оружия. Предельной массой, до которой оно могло потяжелеть, было чуть более 10 тонн, и Кощей активировал эту способность на полную. Разумеется, не сразу, а в тот момент, когда меч уже падал в ударе справа сверху, иначе, 10-тонным дрыном активно махать даже ему было бы очень непросто. Набранная скорость, вложенная в замах сила и, самое главное, вес оружия, перемножившись меж собой, сделали свое дело. Челюсть жвала в верхней своей трети оказалась начисто срезана, и рыцарь смерти по инерции пролетел дальше, оказавшись с фланга монстра. Кощей создан для битв вот с такими гигантами. Будучи нежитью, существом искусственным, да еще и весьма высокого качества даже в сравнении с иными себе подобными аналогичного уровня, он не имел необходимости придумывать и создавать с нуля собственные заклятия, их в него заложили изначально, при создании. 3 тех, что уже имелись изначально, и еще 2 на случай, если ему повезет достигнуть следующих рангов. Первые 3 заклятия были по сути своей просты, усилены, доведенные до предела лик смерти, стандартное для всех рыцарей смерти заклинание, высшая форма их атакующей волжбы. 2-м были темные оковы, 3-м – костяной щит. Кощей не знал, к каким стихиям и школам магии тяготел при жизни, но после перерождения в новую форму существования его основными магическими направлениями стали смерть, кости, подраздел некромагического искусства, металлы, разумеется, тьма. Почему он считал, что его специализация – битвы со здоровяками? Да потому, что его заклятия работали куда лучше в связке с доспехом, а еще потому, что 4-м заклятием шел как раз усиленный, улучшенный доспех. Его создательница была весьма амбициозна, она была уверена, что он разовьется до уровня 4 заклятий, раз решила не ставить этот доспех в первых 3, ведь чем дальше по номеру шло заклятие, тем мощнее оно обычно было. И ее расчет оправдался, тот странный ритуал вместе с их господином, который они провели на месте захваченного источника магии, сперва травмировал его энергетику, а затем, когда отдача улеглась, помог резко нарастить мощь. Несколько тысяч монстров от 3 до 7 ранга, что всем скопом излавливали для него более половины высших магов рода, да ритуал на источнике в Чернолесье, позволили ему взять планку 4 заклятий. Одно из преимуществ его положения – создавать с нуля заклятие не требовалось. Он просто оформил уже заложенный шаблон, напитав его силой и энергией, и теперь у него имелось заклятие костяного гиганта. 4 заклятие, по сути, тот же доспех стихии, вот только на порядке более могущественный. А еще, в отличие от него, костяной гигант позволял на равных драться с подобными тварями, разница между простым доспехом и гигантом была колоссальна. И поэтому использовать свое 4 заклятие Кощей начал сразу, как миновал обрубленный им кусок челюсти жука. Десятки, сотни костей, возникающих буквально из воздуха, стремительно складывались в фигуру закованного в броню из темного металла воина. Все происходило стремительно, уже спустя несколько секунд Кощей в своем новом облике провернулся вокруг своей оси, нанося огромной шипастой булавой из стали удар по спине находящегося сбоку жука. Засверкали зеленоватые всполохи магии смерти на шипах из черного металла, что впились, проламывая, в твердой хитиной впрыскивая чуждую всему живому силу. Однако развить успех ему помешали многочисленные подопечные вожака, твари 6 и 7 рангов, обрушившие на него потоки примитивной боевой магии. Это не смогло его остановить или хотя бы нанести ему сколь-либо значимый ущерб, не за один, пусть и слитный, залп уж точно, но опрокинуло и отшвырнуло, помешало подняться максимально быстро и дало возможность противнику вновь повернуться к нему. Где-то в стороне взметнулось багровое пламя, в котором ощущалась огромная мощь. Могущественное атакующее заклятие, использованное противником их предводителя, мгновенно вычеркнуло из противостояния его помощников. В этой схватке им места не нашлось, слишком быстро противники взвинтили темп. Быстро брошенные вокруг сенсорные чары показали, что у Лиха и его семерки дела тоже шли совсем нерадужно. Накатившая на них волна вражеской нежити и странных, уродливых тварей с отчетливыми эманациями демонов в ауре, что поддержало их ударами заклятия из тыла, оказались слишком сильны для их группы. Однако помощь своим Кощей возможности не имел, у него был свой противник. Костяной гигант, выпрямившись, метнул в окружающих его чудовищ одно за другим несколько атакующих заклинаний 8 ранга, гигантские призрачные черепа, сферы из сконцентрированного, сжатого мрака и 6-метровые, массивные металлические копья, полыхающие чистым некросом. Мелочь выкосила, но твари 6 и выше рангов не проняло, природная защита и регенерация вкупе с защитными чарами, что они выставили, у удивлению Кощея совместно, одно из преимуществ инсектоидов, прекрасная синхронность в защите, прекрасно справились пусть и с 3, но площадными, а не персональными чарами. Нет, барьеры, пусть и выставленные 1,5 дюжинами насекомых 6-7 ранга, выдержали далеко не все, но того, что прорвалось, не хватило прикончить живучих тварей. Прежде, чем Кощей или его противники успели приступить ко второму раунду, костяного гиганта частично сковало льдом, использованным Андреем, а затем ему в спину прилетело несколько черных лучей. Ситуация осложнилась. Глава 18. Олег Шуйский, стоя в толпе вместе с прочими гостями, едва удерживая на лице маску спокойствия, глядел вверх, на потолок огромной залы, превратившийся в сплошной иллюзорный полог, демонстрирующий кипящие по всем родовым землям хозяев мероприятия сражения. Вот летающая крепость Николаевых Шуйских, действительно диво дивное, о котором чародею прежде доводилось лишь слышать, вступает в схватку близ какой-то небольшой крепостицы. Сотни человеческих орудий и артефактных установок, очевидно доставшихся от прежних владельцев крепости, дают залп, зачарованные ядра пополам с лучами света, магмовыми и огненными сферами, стремительно, не уступая ядрам летящим облачкам лютого хлада, что, попадая в цель, обращает ту в ледяную статую, и прочими магическими гостинцами прореживают огромный рой здоровенной саранчи. Инсектоиды, самые малые из которых были не меньше крупного пса, а крупнейшие, добрых 1,5 десятка, оказались застигнуты врасплох. Глядя на бесконечную, затмившую небеса на десятки километров вокруг стаю порождений разлома, могло показаться, что у людей нет ни единого шанса, Однако следом за первым, флагманским судном, что внезапным ударом создало брешь в неисчислимой стае насекомых, прибыла и остальная воздушная рать Николаевых-Шуйских. Чародеи хозяев открыли портал прямо над роем, почти над самым его центром. И крепость прибыла на поле боя вовсе не в одиночку, с ней были 40 фрегатов, 27 корветов, 14 эсминцев, 4 крейсера, линкоры, 3 летающих замка. Внушительная эскадра, нет, скорее даже полновесный флот, был опасен не только орудиями своих судов, но и абордажными командами, состоящими из боевых магов и гвардейцев Николаевых-Шуйских, прекрасно обученных, экипированных и боеспособных, ничуть не устрашенных попыткой саранчи захватить суда. Флотилия Николаевых-Шуйских удивила Олега своей тактикой, после того, как первый залп орудий смел тысячи, если не десятки тысяч слишком плотно летевших тварей, они не стали активировать барьеры судов в попытках защититься. Напротив, они дождались, когда вокруг них скопится максимальное количество монстров, и лишь тогда активировали барьеры, заперев саранчу вместе с кораблями. Здоровенные твари бросились на суда, пытаясь вгрызаться в обшивку, броню, турели и стальные мачты-артефакты, надеясь нанести достаточный ущерб. Даже обычная саранча славилась своей способностью сгрызть почти что угодно, чего уж говорить об измененных разломом тварях. Однако когда барьеры, наконец, активировались, отсекая атакующих от основной массы себе подобных, абордажные команды судов показали причину своей самоуверенности. Гвардейцы в тяжелой броне, вооруженные как оружием ближнего боя, так и винтовками, ринулись в атаку. На тех насекомых, что были на палубе, они даже не стали тратить пуль, тяжелые однолезвийные секиры и булавы, куда более сподручные в бою с монстрами, нежели мечи, замелькали с чудовищной скоростью, сметая твари, словно те были покрыты тонкой фанерой, а не крепкими хитиновыми панцирями. Попытки саранчи сопротивляться ни к чему не приводили, гвардейцы, даже если по каким-то причинам, из-за тесноты, например, не успевали увернуться, просто принимали укусы и удары лапами на металл в брони, которая играючи выдерживала атаки. Причем на палубах были отнюдь не только слабейшие и мельчайшие твари. Палуба крейсера, на котором сосредоточил внимание Шуйский, была в основном атакована тварями размером с доброго теленка. Судя по пропорциям, второй-третий ранг, и рядовые гвардейцы, периодически окутываясь разрядами молний, без труда прошли сквозь них, две волны, одна из которых начала атаку с кормы, другая с носа, сошлись посередине. Маги тоже не теряли времени, боевые чародеи судов, по несколько десятков с каждой стороны, прошлись по бортам судна, истребляя твари на нем. Меньше минуты, и судно оказалось зачищено. Барьеры, правда, больше полностью не убирали. Впрочем, их развернули таким образом, чтобы они прикрывали с того направления, где находились группы сильнейших тварей стаи, четвертого и выше рангов, что готовились бить магией дистанционно. Монстры же послабее, коих было подавляющее большинство, облетали магические преграды, упорно стремясь взять людские суда на абордаж, и гибли тысячами от мечей, пуль, заклятий абордажников, турелей на судах и прочего, в то время как основная огневая мощь флотилии сосредоточилась на держащихся в отдалении магов стаи. 90 воздушных судов против сотен тысяч, а то и нескольких миллионов инсектоидов, несопоставимые, казалось бы, силы, особенно с учетом наличия у последних королевы уровня мага заклятий, габаритами с добрый корвет, то бишь полсотни метров, да почти двух десятков тварей помельче, уровня архимагов. Олегу Шуйскому еще не доводилось видеть подобных сражений. Олег сам по себе не был кем-то значимым в великом роду. Обычный чародей 40 лет в ранге мастера, коих среди Шуйских было сотни, он выделялся на фоне остальных лишь одним обстоятельством. Он был сыном Антона Зарецкого, одного из старейшин рода. Причем не просто старейшины, отец совсем недавно, примерно 2 месяца назад, сумел взять ранг мага заклятий. Все благодаря пересаженному сердцу твари 7-го ранга, последнему, что имелось в распоряжении Шуйских. Ибо в последние месяцы этот и прежде дефицитный ресурс стало практически невозможно достать. Все чудовища 7-го и 8-го ранга, до которых было реально добраться или чьи сердца можно было выкупить, выменить, уже закончились. Антону, так и не пожелавшему сменить фамилию с Зарецкого на Шуйского, повезло. Никакой особой власти или влияния в роду у принятого со стороны чародея прежде не имелось, так, достаточно средний на общем фоне верхушки рода маг. Однако с достижением уровня заклятий все сильно изменилось, Если прежде отец был одним из четырех десятков архимагов рода, да к тому же без кровной связи с шуйскими, то теперь он стал четвертым магом заклятий, что просто не могло не сказаться на его положении. Вот так, неожиданно для себя самого, Олег оказался наследником одного из столпов рода. Он и прежде обладал высоким статусом, сын архимага, как-никак, а уж теперь и подавно. И потому, когда было получено приглашение посетить некое торжество, устраиваемое бывшим наследником, сделавшим за 5 лет головокружительный скачок во всем, от личной силы до статуса и богатства, он без особого труда добился права войти в число тех, кто будет представлять род на приеме бывшего княжича. Ему хотелось поглядеть своими глазами на живую легенду, при упоминании которой нынешний наследник стискивал кулаки и зубы, наливаясь бешенством. На того, кто сумел пленить его отца архимага на тот момент, будучи всего лишь мастером, на реинкарнатора и созданный им великий род, на который у шуйских были немалые виды. И глядя на иллюзию кипящего сражения, Олег с трудом удерживался от того, чтобы окинуть окружающих бояр надменным взглядом. Что ни говори, а он и Аристарх Николаев Шуйский были пусть и дальними, но кровными родичами, и гордиться его достижениями шуйские могли. Опустив взгляд вниз, он накинул взглядом края зала, где прежде находились старейшины Николаевы Шуйских и их не то вассалы, не то союзники. Сначала сражение прошло не больше 6 минут. Однако заполненные прежде могущественными чародеями и чародейками части зала ныне почти опустели, магия телепортации работала вовсю, успев разослать не только могучий воздушный флот великого рода, но и высокоранговых магов. Помимо самого Аристарха остались лишь его супруга, красивая блондинка в красном платье, Алена Николаева Шуйская, да горстка других чародеев и чародеек, имен которых Олег не знал. Рядом кто-то, вздохнув, решительно зашагал вперед, проталкиваясь сквозь толпу. Руслан Шуйский, младший брат Аристарха, прибывший сюда вместе с Олегом. Жанна и Ася Шуйские, сестра и мать реинкарнатора, прибыли не с ними, а с родом Матвеевых, семьей вдовы прошлого главы, Николая Шуйского. После начала стремительного возвышения Аристарха Шуйские прилагали титанические усилия к тому, чтобы наладить отношения с Асей и ее детьми, однако, к досаде совета рода, из этого почти ничего не вышло. Слишком глубоки были обиды, да и тот факт, что они настолько небрежно относились к их безопасности, что их сумели похитить и какое-то время удерживали в плену члены тайной канцелярии, теплоты в их отношения не добавлял. Один лишь Руслан остался жить с Шуйскими. Пару месяцев назад Жанна, поддавшись на уговоры матери, вместе с Асей перебралась в московский особняк Николаевых Шуйских, переданный Аристархом матери, и жила там подчеркнуто обособленно, чем немало злило некоторых старейшин. Он случайно оказался свидетелем того, как Анна Шуйская, одна из старейшин рода и дочь самого Федора Шуйского, главного старейшины и влиятельнейшего человека в их фамилии, вместе с несколькими другими старейшинами пыталась надавить на Асю. «Ася, дорогая», с мягкой, сердечной улыбкой обратилась тогда Анна к ней. «Ну, право слово, в главном особняке рода тебе будет куда комфортнее, чем там. Да и Жанна, опять же, наверняка не хочет расставаться с подругами и сестрами. Не говоря уж о том, что не стоит прерывать ее обучение, она весьма талантлива и у нее большое будущее, и в ее возрасте каждый день тренировок и обучения бесценен. Именно в юности закладывается фундамент для дальнейшего развития, тебе ли этого не знать? Благодарю, Анна Федоровна», учтиво ответила вдовствующая княгиня. «Однако мы с дочерью все же переберемся в жилье, любезно предоставленное нам Аристархом. С подругами и сестрами Жанна сможет видеться в любое время. В конце концов, мы все так же остаемся в Москве. Касательно же комфорта, этот особняк слишком сильно напоминает мне о моем почившем супруге. Эта рана в моей душе так и не зажила, и я просто не могу ничего поделать». «Понимаю», — сочувствующе вздохнула Анна. «Случившееся с Колей было ударом для всех нас. Я и сама до сих не могу смириться с этим. Такая потеря. Понять твою слабость я могу, Ася. Но что насчет Жанны? Все же речь идет о ее будущем, и лучшего места для обучения и тренировок, чем у нас, не найти во всей Москве. О, я надеюсь, род Шуйских не откажет вдовствующей княгине в том, чтобы выделить одного из наставников для молодежи, дабы тот ежедневно навещал нас и тренировал Жанну», – парировала Ася. «Однако если у великого рода нет такой возможности, то ничего страшного. Мой сын не только отдал в наше распоряжение особняк, унаследованный им, кстати, от отца, как удачно получилось, что хоть эту часть его наследия удалось сберечь, но и выделил своих людей в качестве свиты для нас. Четверо старших магистров, дюжина младших и 30 мастеров, вместе с ними, три роты гвардейцев Николаевых-Шуйских, кои, по слухам, сильнейшие в стране, и полный штат слуг. Полагаю, они не откажут моей просьбе о помощи с развитием способности Жанны. Вероятно, даже сочтут за честь возможность стать наставниками сестры главы своего рода. Олег, хоть и был довольно заурядным по меркам бояр-чародеем, обладал иными талантами. В частности, он был очень хорошим эмпатом, в связи с чем и был принят в свое время в охранку рода. И потому, несмотря на то, что выражение лица старейшины Анны ни на миг не дрогнуло, он явственно ощущал, какая ярость обуревает женщину. Внучка Федора и вдова Николая смотрели друг на друга без всякой видимой неприязни, благожелательная улыбка Анны против спокойного, полного вежливого внимания выражения лица Аси. Однако случайный свидетель этой беседы ни на миг не обманывался, друг перед другом стояли змея и мангуст, и лишь благородное воспитание вкупе с десятилетиями опыта жизни в высшем свете удерживали их от того, что начать с шипением осыпать друг на друга угрозами. И при этом было очевидно, кто одерживает верх. Как Анна не изворачивалась, ей не удавалось найти, за что зацепиться, чтобы удержать вдову прежнего главы и его же дочь в стенах родового поместья. И, надо признать, не привыкшая к возражениям и отказам старейшина первой допустила промах. «Ты выставляешь в дурном свете не только наш род, но и саму себя, Ася». Не выдержав, зло заявила Анна. «Ты, вдовствующая княгиня великого рода Шуйских, и коль уж ты сейчас живешь не в отчим доме, то будь добра, живи на нашей территории». «Сейчас и без того непростые времена, Ася, и твои глупые выходки роняют достоинство нашего рода. Прекрати этот цирк». В ответ мать реинкарнатора лишь улыбнулась, на сей раз искренне, по-настоящему. То была улыбка не радости или веселья, нет, это было чистое превосходство и издевка. В подобных беседах проигрывал первый, показавший свои истинные чувства. Неспособность контролировать свои чувства, эмоции и слова в подобных ситуациях считалась признаком слабости характера, и пусть со стороны это было не очевидно, но любой, кто имел отношение к высшему свету, понял бы, что произошло. По неписанным правилам знати вдовствующая княгиня только что вытерла пол старейшины Шуйских, легко, без особых усилий, даже не используя уловок. Олег с отцом, стоящие вместе в десятке шагов от женщин, молча стоящие по обе руки от Анны двое других старейшин, из числа младших обладателей этого статуса, старшие магистры и, конечно, сама Анна. «Я весьма ценю твое участие и заботу о моем добром имени, Анна», все так же вежливо ответила Ася. «И могу лишь сожалеть, что мое решение пожить вместе с дочерью вдали от места, где каждый камень напоминает нам о невзгодах, обрушившихся на нашу семью, столь сильно задевает тебя». В этот момент показалась и Жанна, девушка уверенным шагом прошла мимо отца с сыном, вежливо отвесив им легкий поклон, и подошла к матери. Анне и ее спутникам девушка лишь легонько кивнула, что было, вообще-то, почти нарушением этикета. Впрочем, учитывая, что старейшина была одной из главных гонителей их семьи в прошлом, в подобном поведении не было ничего странного. Кивок был на грани дозволенного, но не за ней. Мать хорошо обучила свою дочь этикету. Анна стояла к Антону и Олегу спиной, но даже так они увидели, как покраснела тонкая, белая шея женщины. Отбросив попытки быть вежливой, она сердито фыркнула и ответила: «Как бы тебе потом твоя наглость боком не вышла, Ася, ты мне угрожаешь?» С великолепным изумлением в голосе перебила ее вдовствующая княгиня. «Коль уж ты перешла на язык хамства и запугиваний, то давай и я тебе кое-что скажу, моя дорогая. Времена, когда ты и тебе подобные могли грозить мне и моим детям, давно в прошлом, и уже никогда не вернутся. Ты привыкла, что в этом доме тебе никто не перечит из-за твоего деда, Анна. Считаешь себя выше прочих, думаешь, ты вправе диктовать, кому и как жить. Спешу тебя огорчить, дорогуша, мой сын вырос, и теперь у нас тоже есть заступник. Мой Ари с детства отличался вздорным нравом, а уж сейчас о его характере и говорить нечего. Как думаешь, что он сделает, если та, кого он и так много лет ненавидит, посмеет применять силу к его матери и сестре?» На это Анна не ответила. Да и что тут было отвечать? В тот момент сам боярин подумал, что, несмотря на всю ту славу и несомненную силу да власть нового великого рода и его главы реинкарнатора, Ася Шуйская переоценивает его возможности, полагая, что тому под силу бодаться лбами в ситуации, Если Федор и, соответственно, весь великий род Шуйских встанут на сторону Анны и принудят вдову поступать, как они считают уместным. А вот теперь, глядя на всю ту колоссальную мощь, пришедшую в движение по слову Аристарха, он уже так не думал. А еще он явственно ощущал, что тот обладает силами, выходящими за рамки возможностей магов заклятий. Видимо, Ася все же знала, о чем говорила, как знала об этом и Анна, и именно поэтому не решилась перейти от слов к делу. А вот он, Олег, как раз-таки был неправ. Астральные духи, наконец, полноценно вступили в битву. Там, у Новоселска, весьма вовремя врубившись в жуков, и у остальных крепостей тоже, да и в лесах да полях за мелкими отрядами они погнались с изрядным азартом. Наш прирученный огненный дух восьмого ранга, которого я с помощью привязки к источникам на территории родовых земель сумел заикарить в материальном мире, отрабатывал свое комфортное пребывание на вольных хлебах в нашей реальности. Да так рьяно, что я даже невольно головой покачал. Смотрю, огонек прикипел к нашим землям, со всей душой бьется, даже не тратит время на то, чтобы пожирать добычу, просто истребляет, как можно быстрее. Надо будет потом как-нибудь наградить духа. Бились оба Петра, демонстрируя все, на что способны, они вместе с первой дивизией, Алтыной Ильхаром, что выжимал все, что ему было доступно на данный момент из своей зачарованной брони, и двумя десятками старших магистров дали бой под стенами третьей крепостицы объединенной армии различной нечисти и нежити под предводительством вампиров. Пока все развивается даже лучше, чем я предполагал, Андрей на пару с Лихом потихоньку зажимали вражеского высшего лича, а Кощей с пришедшими ему на помощь ордами астральных духов теснил вожака жуков. Духи взяли на себя всех подчиненных главного чудовища, оставив его один на один с рыцарем смерти, и тот уверенно и неспешно разделывал врага. Четвертая точка столкновения больших сил, самый натуральный всадник без головы, какая-то хреновина, вроде помеси некоего голема и злого духа, вампиры, нежити три армии насекомых, муравьи, термиты и осы, в каждой по одному предводителю восьмого ранга. Самая, пожалуй, мощная группа вторжения, и потому туда подкрепления телепортированы напрямую внутрь крепости. Два мага заклятий, одна высшая и все прибывшие с ними чародеи, плюс два отдельных полка моей гвардии. С ними же Гриша вместе со всей моей дружиной, это сила большая, чем Каменев и Соколова вместе взятые. Ну и, само собой, третий гвардейский полк, изначальный гарнизон. Все они пока с трудом держат удар. Руки чешутся самому вмешаться в ситуацию, оказаться на одной из башен крепости и начать лупить площадными чарами, выжигая всю эту мерзость, но нельзя. Наш флот скоро окончательно разгромит своих противников, им достался самый легкий противник, саранча действовала в одиночку. Нет, в принципе, не прибудь флот порталами на помощь крепости, и насекомые гарантированно взяли бы ее и сожрали б там всю органику. Но история не терпит сослагательного наклонения. В общем, как только они разберутся у себя, сразу полетят на помощь Каменеву и компании. На то, чтобы организовать еще одну массовую телепортацию даже на небольшое расстояние сил Кристины и ее учеников не то, чтобы не хватит, они еще не истощены окончательно и разок перекинуть даже флот смогли бы. Но лишь раз, а бой еще отнюдь не кончен, так что на всякий случай эту опцию надо приберечь. Ничего страшного, флоту там лететь минут 30-40, если не будут жалеть ресурс двигателя и топлива, справится. А если нет, то у нас еще имеется Алена. Последний, крайний резерв. Я выделил еще один поток в своем сознании, когда увидел с решительным видом проталкивающегося ко мне Руса. Мой младший брат с нашей последней встречи успел еще немного подрасти, лицо начало лишаться детской припухлости. Как быстро все-таки растут дети. Брат, толкнулась ко мне мысль послания парня, неуверенная, сбивчивая, гулявшие по залу отголоски могущественных чар, сейчас активно работающих, создавали достаточно сильные помехи, чтобы все, кто ниже мастера рангом, испытывали сложности с использованием чар, особенно столь тонких и хрупких, как мысленная речь. Прежде, чем мелкий успел продолжить, я внезапно ощутил то, чего так ждал все это время, могущественную ауру, на порядок превосходящую силой все остальные ощущаемые мной ауры. Великий маг, причем явно не одних сверхчар. Потом, мелкий, перебил я Руса. Мне пора. Алена, помни, ты последний резерв. Дорогой, Ари. Не слушая своих женщин, я повернулся туда, на северо-восток, откуда чувствовалась аура врага. За ничтожную долю мгновения окинул сенсорным заклятием зал и, уже создавая чары телепортации, бросил: «Удачи, друзья мои, не дайте себя прикончить, мы вас не разочаруем, наставник», пришел мне спокойный ответ от Темного. Он и Алена были единственными из наших, кто оставался в замке. Ну и Хельга, разумеется. Мир на мгновение погрузился в абсолютный мрак, тело словно рассыпалось на атомы и миг спустя собралось обратно, и я уже в десятках километров от своего замка, стою между небом и землей, глядя на своего визави. «Долго же ты собирался с духом, вампир», бросил я закованному в вычурную, по мере возможности стилизованную под нетопыря броню кровососу. «Я уж начал опасаться, что ты так и не решишься высунуться. Что поделать, не каждый день мне приходится сражаться лицом к лицу с равным по силе», спокойно усмехнулся тот. «Поговорим, прежде чем начнем, поговорим», кивнул я. Глава 19. «Так о чем ты там хотел говорить, кровосос?» — поторопил я умолкнувшего вампира. «Не томи, враг мой, не знаю как у тебя, но у меня этой ночью еще масса незаконченных дел. Потравить насекомых в моем доме, развлечь гостей, наградить отличившихся. Так что или говори, или нападай уже». Забрало вампира было поднято, так что выражение его лица я видел отчетливо, и оно осталось все столь же снисходительно насмешливым. Что ж, шансы были 50 на 50. Долгоживущие существа, достигшие вершин могущества, на удивление часто оказываются вспыльчивы и нетерпимы к насмешкам, несмотря на весь свой многовековой, а порой и тысячелетний опыт. По себе знаю, сам не всегда мог сдержаться. Все же люди частенько переоценивают значение прожитых разумным лет. Фраза о том, что с возрастом приходит мудрость, но к некоторым возраст приходит один, к сильным мира сего подходит намного больше, чем к обычным людям и нелюдям. Ведь чем ты могущественнее как маг, чем выше твоя личная сила, тем реже тебе приходится слышать брошенные в лицо насмешки или тем более оскорбления. А уж тем, кто давно находится на самых вершинах силы, вроде великих магов, и подавно. Впрочем, справедливости ради, я даже не пытался провоцировать его всерьез. Пока не пытался. «А ты весьма занятый человек, Аристарх Николаев Шуйский», — со снисходительной усмешкой ответил он. «Да еще и очень в себе уверенный, не отнять. Бой еще даже не начался, а ты уже рассуждаешь о том, что будешь делать после него. Если ты и в прежней жизни был таким же, то неудивительно, что тебя отправили на перерождение». Окружающий эфир слегка, чуть-чуть колыхнулся. Почти незаметно, практически неощутимо, на уровне статистической погрешности. Впрочем, подобные колебания происходили ежесекундно. На моей земле сегодня слишком много активно колдовали, в ход шло слишком много магии от низших рангов до чар восьмого ранга и заклятий, оттого эфир и колебался даже здесь. «Вот уж воистину не твое дело, как и почему я стал реинкарнатором», — пожал я плечами. «К делу, вампир, к делу. Быстрее начнем, быстрее закончим. В нашем с тобой распоряжении все время мира, чародей. К чему поспешность? Ближайшее к нам крупное поле боя располагалось буквально под нами. Там наш огонек, что прибыл буквально мгновение назад, обрушился яростным пламенем на группу из двух вампиров высших с пятеркой кровососов седьмого ранга. Их схватка началась буквально только что, пока мы говорили. Наш астральный дух, спалив дотла крупный отряд монстров разлома, почуял высвободившего свою ауру Арзула, отправился сюда. Разумеется, не сразу, а после того, как почувствовал, что я переместился сюда же. Огонек, конечно, молодец и показал себя сегодня исключительно с лучшей стороны, но самоубийцей не был. Вампир играючи мог оборвать его существование, схватись он с ним в одиночку. Но почуяв, что хозяин прибыл на бой с главным врагом, он решил мне помочь. Влезать в схватку такого уровня — это было очень смело с его стороны. Наверное, запал боя и собственная природа слишком повлияли на него, в нормальном состоянии он бы точно постарался держаться подальше разборок такого уровня. Тем более мне помощь не требовалась. Вернее, не так, кучка высших и архимагов внизу никак не смогла бы повлиять на ход нашей с предводителем кровососов битвы. И моя уверенность в этом строится отнюдь не на моем высокомерии, просто я тоже припас пару сюрпризов к этой ситуации. Хотя, справедливости ради, высшие – это все же не того уровня ребята, чтобы от них можно было вот так небрежно отмахнуться. Особенно столь древние и опытные, как спутники Арзула. Как-никак, им доступна магия восьмого ранга, они обладают эфиром, это уже тот уровень, когда они, при наличии прикрытия и времени на подготовку, могут угрожать даже мне, если подставлюсь. Вспомнить хоть меня самого на этом ранге не так давно, и пусть у меня, в отличие от них, были мои молнии, что делало меня куда сильнее, но зато эти ребята явно куда опытнее, чем я, просто в силу возраста. В общем, сейчас, паря в ночном небе, я уже не был так уверен, что решение пренебречь ими было уместным. К счастью, нашелся тот, кто пришел к этому выводу раньше, чем этот фактор успел как-то повлиять на происходящее. Если бы огонек вылез к ним в одиночку, я бы поставил на победу высших. В конце концов, несмотря на наличие у духа четырех заклятий, в плане обычной магии он и его оппоненты пользовались чарами одного ранга, восьмого, да еще и пятерка архимагов. Но огонек был совсем не дурак. Он взял под контроль немалую группу призванных мной духов астрала. Конечно, никого восьмого или даже седьмого ранга там не имелось, но зато было с десяток шестого и более полутысячи от пятого до третьего. И вышвырнуть их обратно в родную реальность вампиры не могли. Наш дух каким-то образом блокировал изгоняющие чары. В общем, бой обещал быть более-менее равным. А еще эта свалка начисто забила весь эфир эманациями используемых ежесекундно десятков и сотен различных чар. «Предлагаю сделку, человек», — продолжил Арзул, — «взаимовыгодную, честную сделку. Отдай мне темного, и мы тут же прекратим битву. Мой бог щедро одаривает тех, кто ему служит или хотя бы помогает. Ты получишь помощь в достижении следующих сверхчар, к тому же я и мое гнездо». «Нет», — перебил я его, — «да слушай, что именно я предлагаю, человек, какой тебе резон продолжать эту битву?» Настойчиво продолжил он. «Думаешь, твои слуги уже победили? Считаешь, что я уже вывел на поле боя всех, кого мог? Если так, то ты слишком наивен. Все, что происходит сейчас, является лишь первой фазой атаки на тебя и твой род. Я хотел выманить твои основные силы и тебя самого из вашей столицы и особенно родового замка, потому и закинул эту наживку, что штурмовала твои крепости. И ты клюнул». Я молчал, никак не комментируя услышанное, лишь неспешно готовился к предстоящему. Из пространственного кармана один за другим возникали мои артефакты, начиная парить вокруг меня. Магический жезл и китайский цзянь, оба восьмого ранга, средней силы и качества, плюс тот клинок, что некогда был одной из регалий рода фалькунгов, а потом в качестве части выкупа Иварпери привязал на меня, тоже, в сущности, восьмой ранг, но как и всякая регалия, тем более королевского рода, куда более могущественная и качественная, чем обычные предметы своего ранга. Ну и, разумеется, копье простолюдина, что изначально было в моих руках. Помимо этих четырех предметов и моих доспехов, иных артефактов у меня не имелось. Да толку бы с них, тут и предметы восьмого ранга далеко не худшего качества едва на что-то годились, не говоря уж о чем-то поплоше. Впрочем, я никогда не был сильно зависим от своих предметов, предпочитал делать упор на свою собственную силу. Хотя, надо признать, будь у меня такая возможность, я бы с огромным удовольствием вновь использовал регалии шуйских. Вот уж воистину прекрасные предметы, и ведь то был, уверен, не полный комплект. Самые дорогие и лучшие предметы мне наверняка не дали, дабы не рисковать профукать сокровища, являющиеся гарантом выживания и сохранения статуса великого рода при почти любых обстоятельствах. Из действительно лучшего там, пожалуй, только их живое оружие было, впечатляющая вещица, а остальное, тоже высший класс, но, например, доспехи у рода наверняка имелись и получше. Вампира я слушал не слишком внимательно. Тот говорил красиво, убедительно и логично, рассуждал весьма здраво и приводил сильные аргументы, сулил множество выгод от своего демонического бога, являющегося из числа аж старших, а это было весьма серьезно. В пантеонах божеств старшие боги были сопоставимы по значимости, могуществу и влиянию главам великих родов в нашем мире. Те, выше кого лишь сам правитель, глава пантеона. И одарить меня подобная сущность могла действительно серьезно. Концов, ну вот сам посуди, ваша империя в состоянии войны со всеми, кто хоть что-то из себя представляет в этом мире. Твой изначальный план понятен, дождаться, когда благословленный войдет в силу, самому его обучить, привязав к себе, и будь у вас еще хотя бы лет 15-20 и все бы могло получиться, он стал бы мощным великим, который мог бы реально влиять на расклад сил, не умолкал Арзул Фервиниктор. Но у вас и полугода нет, он всего лишь архимаг, и несмотря на все преимущества его дара, в войне подобных масштабов он на общую картину никак не повлияет. Внизу особенно ярко, безудержно взметнулись языки синего пламени, поднявшиеся на полсотни метров и тугой, закрученной в спираль струей ударили в одного из высших вампиров. Безрезультатно, багровая, состоящая из исходящей паром малой жидкости стена приняла на себя могучий удар. А помощь от меня и моего господина вполне способна изменить ход событий. Тебе и нужно только. Я с откровенным безразличием к собеседнику и тому, что он говорит, наблюдал за идущей внизу битвой. Духи астрала под командованием своего куда более могучего сородича изо всех сил старались действовать слаженно, пытаясь максимально реализовать свое почти стократное преимущество в численности. Но получалось у них откровенно паршиво. Сплошной шквал заклинаний со всех направлений и всевозможных магических направленностей, от стихии их элементов до старших сил в лице света и тьмы, чего тут только не было. К сожалению, дикие, неконтролируемые шаманами духи не могли реализовать большей части своих возможностей, даже не по причине каких-то особых ограничений от мироздания, нет. С умелым и опытным шаманом группа духов превращалась в слаженное боевое подразделение. Человек-контрактор не просто призывал своих подчиненных в мир для боя, на подобное даже я способен, шаманы усиливали чарами своих подопечных, а также командовали ими, заставляя сражаться максимально эффективно. Опытные духоводы знали сильные и слабые стороны своих потусторонних подчиненных, умело сочетали их возможности, дабы прикрывать слабые стороны или же предельно усиливать атакующие либо защитные чары, заставляя их действовать максимально эффективно. Будь тут шаман восьмого, да хотя бы седьмого ранга, он бы взял под контроль всю мелочевку и наверняка бы что-то придумал. Однако Огонек шаманом не был, и потому у него была не армия, а просто толпа. И если бы не сам огненный дух, вампиры бы уже давно разогнали это сборище. А мой враг все еще что-то вещал, спокойным, слегка убаюкивающим голосом, от которого на меня накатывали апатия, лень и даже легкая сонливость. Восприятие притупилось, а окружающий мир начал стремительно меняться. Вместо озаряемого снизу вспышками боевой магии ночного неба я оказался в странном, неестественном багровом пространстве. Все чувства, эмоции и мысли исчезли, рассеялись, как туман под лучами утреннего солнца. На мгновение в душе поднялась волна раздражения, что я вообще здесь делаю. Вышел сразиться с вампиром, устроил такую заварушку из-за какого-то там темного. Мне что, делать было больше нечего? Впрочем, эта волна напоролась на серые скалы усталого безразличия и, разбившись, схлынула. Какая, в сущности, разница, что именно привело ко всей этой чехарде? Главное, что скоро все, наконец, закончится. И тогда я, наконец, отдохну. Знаешь, мне больше 10 000 лет, пробился сквозь накрывшую разум и душу пелену голос вампира. Причем намного, намного больше. Меня очень давно перестало что-либо удивлять, кроме одного, человеческой глупости. Каждый раз, столкнувшись с очередным случаем вопиющей тупорылости, я говорю себе, все, предел достигнут, ничего более идиотского уже не будет. Но не проходит и 3-5 веков, как люди побивают прежний рекорд. Ни голос, ни слова вампира не вызывали во мне никаких эмоций. Я стоял, опустив голову и с безразличием глядя на простирающийся внизу океан багрового света. Ждать. Но знаешь, ты действительно выделился, продолжил он. Ты пробил дно и ухнул в такие глубины, что, боюсь, на этот раз установлен окончательный рекорд безмозглости, самомнения, невнимательности. В общем, перечислять можно долго, сюда подойдут вообще все слова, которыми можно обозначить тупость. Голос приближался. Впрочем, пофиг, пусть себе приближается, какое мне дело. И в эту секунду я ощутил резкую, острую боль в голове, прямо по коре моего мозга, там, под черепом, пробежались десятки микроскопических разрядов магического электричества 7 разных цветов. Надо бы как-то обозначить боль и дискомфорт, но я откуда-то знаю, что этого делать сейчас нельзя, с чего бы. А, впрочем, плевать. Вампир медленно приближался, чарами воздействуя на мой шлем. Просто снять его было нельзя, это ведь не обычная железка или дешевый, низкоранговый комплект брони. Это доспехи 8-го ранга, пусть и далеко не лучшие, и снять шлем с головы владельца может либо он сам, либо опытный артефактор-бронник 8-го же ранга. Ну или можно снести его вместе с головой владельца. Крохотные микроразряды разных цветов наконец закончили свой, как мне поначалу казалось, беспорядочный бег. Трехмерная, сложная магическая фигура, вникать в которую у меня не имелось ни малейшего интереса, охватила мой мозг. Разряды не просто опутали его верх, они пронзали его насквозь в десятках мест. Боль возросла многократно, но я все еще терпел, ибо единственное, что я сейчас осознавал со всей уверенностью, так надо. Тем временем вампир остановился, судя по звукам, миновав половину разделявшей нас дистанции. Заклятия сменяли одно другое на огромной скорости, кровосос ловко орудовал чарами, словно опытный медвежатник отмычками, вскрывая замок. Вампир, оказывается, был весьма приличным артефактором. Впрочем, учитывая, сколько он жил, совсем не удивительно. Даже самые тупые, немытые и безграмотные крестьяне, чьи села находятся глубоко в заднице мира, знают, вампиры-мастера гипноза и внушения, продолжил он, не отвлекаясь от своего занятия. Так каким же надо быть идиотом, чтобы, явившись ко мне, не принять загодя необходимые меры для защиты разума, если уж сам плох в ментальной защите, ну или, раз уж по какой-то причине этого сделать не удалось, так по крайней не давать вампиру возможности использовать на тебе воздействие. Недостаток нашего метода контроля – это необходимость воздействовать как минимум несколько минут, прежде чем появится хоть какой-то эффект. При этом ощутить факт воздействия несложно, да и действует он лишь на одну цель и сбивается даже элементарной пощечиной. Эффективен по-настоящему только против тех, кто ниже тебя как минимум на 3 ранга. Если бы ты сразу начал бой, вместо того, чтобы несколько минут расслабленно меня слушать, то у меня не было бы и шанса. Да боги с этим, если бы ты просто дал себе труд включить в свои чары сенсорики хотя бы средней паршивости узел сканирования ментала, то сразу раскусил бы меня, олух. Вампир трепался не просто так, через звуки его речи в мой разум проникала эта мерзкая серая хмарь, что гасила во мне все чувства, эмоции и желания. Учитывая силу и опыт врага, ему было абсолютно неважно, что именно говорить, эффект внушения работал на полную. Тут важен был сам голос и тонкие, тончайшие эманации эфира и его праны, которые вместе со звуком проникали в меня. Сложившаяся в мозгу магическая фигура из моих молний не смыла воздействие начисто, но она, в целом, была предназначена не совсем для этого. Клятый вампир не спешил приближаться, застыв в 150 метрах, застыл на полпути и, не затыкаясь, вещает о том, какой я тупой и что он, наверное, первый из своего племени, кому удалось вот так легко заполучить дичь в лице великого мага с совершенным воплощением магии телом, и при этом постепенно чарами стягивал с меня шлем. Я сейчас застыл в очень своеобразном состоянии. Частично, малым кусочком сознания, я был полностью свободен от вражеского воздействия, но при этом, чтобы не выдать себя, вынужден был прятаться в своем теле, как в подвале. Я мог в любую секунду начать возвращать себе контроль над телом и сознанием, но тогда Арзул мгновенно все поймет, и у него будет преимущество для атаки. Возвращение контроля отнимет не меньше секунды, а то и 2. В битве такого уровня огромная фора. Вампир, кстати, зря себя нахваливает. Все я знал и все я почувствовал, когда он начал действовать. Просто я решил рискнуть и подловить вампира. Та фигура в моей голове, это было ее основной задачей. Дождаться, пока клыкастый урод подойдет достаточно близко и ударить черными молниями в упор, когда тварь расслабится и попытается меня иссушить. Это его не убило бы, вампиры такой силы невероятно живучи, но дало бы мне преимущество. Причем очень серьезное, я навязал бы свой темп и ритм, не давая ему времени оправиться до конца. Но, похоже, я сам себя перехитрил, кровосос, сняв с меня шлем, собирается сперва меня. Блять, какого хера ты делаешь, пепел, с каких пор ты превратился из мастера прямой силы, из воина-волшебника, грудью встречающего любые удары, в непонятную крысу, дрожащую перед сраной пиявкой и играющей с ней в невнятные игры. Путь хитрости, дорога обмана и мелких уловок – это не твое. Да, другие на твоей памяти к ним прибегали, и частенько весьма успешно, но ты никогда не преуспевал на этом пути. У тебя иная дорога, так иди же по ней, гордо расправив плечи. Арзул сразу уловил изменения. Чары вампира уже практически завершили свое дело, почти разъединив от общей системы шлем. Вся эта возня со шлемом нужна была потому, что после первого же полученного от него урона я приду в себя, и потому кровосос намеревался уничтожить мою голову одним точным ударом, как я начал действовать. Длинная рапира, окутавшись багровым свечением, рванула прямо мне в лицо, в смотровую щель шлема. 150 метров, что были меж нами, кровосос преодолел с такой скоростью, что во все стороны ударило несколько мощных ударных волн от того, что он преодолел несколько скоростей звука. Зачарованное оружие задержалось на исчезающую долю мгновения, преодолевая сопротивление незримого магического барьера, что прикрывал глаза. Все отверстия доспеха, от макушки до пят, в боевом режиме были герметично закрыты. Там, где это не могла сделать сталь, в ход шла магия самой брони. В доспехах седьмого и выше ранга можно было выходить в открытый космос, нырять на километры в глубины океана или даже некоторое время плавать в жерле вулкана. Барьер, способный держать напор почти любого природного катаклизма, не выдержал и десятой доли секунды. Слишком многие чары шлема успел отключить и деактивировать клыкастый выродок. Окутанное неизвестным мне могущественным заклинанием магии крови лезвие двинуло вперед, а я к тому моменту дай творец полдела сделал. Чувствуя, как нечто твердое и холодное пронзает мой левый глаз, я сделал единственное, что мог в тот момент, воззвал со всей доступной мне мощью к трем своим молниям, зеленой, желтой и золотой. Боль. Пожалуй, так больно, как сейчас, мне не было никогда. Глаза больше не было, рапира дошла до мозга, почти на вылет пробив мне голову, но я успел таки вернуть себе контроль над телом и начать рывок назад. Шлем куда-то улетел, лицо было залито кровью, а добрая половина мозга уничтожена. Но под воздействием моих целебных сил эта рана уже затягивалась. Пока я полон маны, праны, эфира и силы души, хрен меня убьешь какой-то там простой раной. Я почти ослеп и оглох от терзающей меня боли, и даже сенсорика с магическим восприятием сбоили, показывая какое-то безумие, однако я был здесь не один, совсем не один, о чем я почему-то забыл. Копье простолюдина перехватило на себя контроль над моим телом, и к счастью, мне хватило чуть я не сопротивляться живому оружию. Раздался лязг стали о сталь, все вокруг оказалось в белом пламени копья, чей яростный свет пробивался даже через мою слепоту. От жара затрещало, ссыхаясь, кожа на моем лице, копье было слишком занято, выигрывая мне время, чтобы успевать в полной мере контролировать свой огонь. Копье выиграло мне 14 секунд, за которые я успел в достаточной мере восстановиться, и тогда уже я взял все в свои руки. Мое живое оружие потратило добрых 70% собственной энергии, чтобы на четверть минуты не просто сравняться с великим магом, но даже немного потеснить его. Багровое сияние, в котором мы находились, оказывало на мою энергетику эффект подавления, ослабляя меня. Мерзкая магия снижала мои возможности на добрых 20%, непозволительно огромное значение. На несколько секунд нам выпало нечто вроде передышки. Мы не договаривались о ней, просто так вышло, что нам пришлось прерваться, причем одновременно и по одной и той же причине. Требовалось собраться с мыслями и силами, прикинуть свое и противника текущее состояние, создать хоть несколько заготовок боевых и защитных чар с помощью эфира. В общем, перегруппировка перед вторым раундом. «Зря ты не дал убить себя сразу», — заявил вампир. «Хоть мучения избежал бы, результат все равно будет тот же, только умрешь уставшим и избитым, скуля от боли». «Не говори гоп», — криво усмехнулся я, с наслаждением ощущая, как срастаются кости, плоть, мышцы и сухожилия, как вновь появляется утраченный глаз и затягиваются аурные и энергетические повреждения. Я прикидывал варианты. Зря глаз восстановил, обнажил в мерзкой усмешке крупные клыки Арзулфир Виниктор. С одним ты выглядел мужественнее и взрослее, мальчик. Пожалуй, вырву его первым. Дослушивать я его не стал. Мы и так в этой его сфере уже не меньше 20, а то и 30 минут. И чем дальше, тем эффективнее она на меня давит. А кровосос просто тянет время. Здесь оно работает на него. Копье простолюдина выписало несколько восьмерок передо мной, цзянь и меч зависли справа и слева от меня, в десятке метров каждый, а жезл под нами, метрах в 100 снизу. Ну давай, удиви меня, человек. Договорить очередную насмешку вампир не успел. От меня во все стороны вылетели десятки змей из фиолетовых молний. Поначалу мелкие, не крупнее обычного ужа, они в первый миг направились к вампиру, который окружил себя сферой крови, но не преодолев и третий пути резко прыснули в разные стороны, быстро становясь крупнее и сильнее. Вампиру хватило мгновения, чтобы понять смысл происходящего. Я слишком часто использовал свои молнии, чтобы тешить себя надеждой в то, что есть хоть кто-то не знающий, какая за что отвечает. Кровавая сфера начала распадаться на ленты, готовясь устремиться за змеями, но мои копье, меч и цзянь уже обрушились на Арзула, вынудив его отменить преобразование защитных чар в атакующие. Сринаардиват, вампир и вампирша, трое чешуйчатых змееглавых гуманоидов, атлийцев, шестеро архимагов из числа людей и серая тень с зыбкими очертаниями, клубящаяся мраком и аурой, в которой чувствовался отпечаток одной единственной силы, магии теней. Таков был окончательный состав диверсионного отряда, на плечах которого лежала главная задача всей этой операции, а именно, найти, схватить и забрать обладателя полного благословения тьмы. 13 существ разных видов, объединенных в одну цель, стояли, терпеливо дожидаясь своего часа. 12-1, чертова дюжина, как говорили в народе, шестеро архимагов, шестеро высших и один маг заклятий, внушительная по любым меркам сила, сейчас прятались в тенях одного из расположенных в промышленном районе города-завода. Сам район был расположен на окраине города, и в этот час здесь, кроме десятка приглядывающих за зданием гвардейцев, никого не было. Ждали и дождались. Там, на севере, вспыхнула мощью знакомая всей группе аура, разливающаяся по волнам природной маны эфира далеко окрест, заставляя незримые токи энергии дрожать от нарочито выпеченного присутствия, а несколько секунд спустя там же, прямо напротив первой ауры, вспыхнула мощью вторая.